контактный характер осязательного восприятия таким образом количественно ограничивает возможности человека в накоплении конкретных представлений о предметах окружающего мира. За один и тот же отрезок времени зрячий и незрячий воспринимают разное количество предметов. Своеобразие осязательного восприятия проявляется в процессе познания относительно больших предметов. Обследует их незрячий в определенной системе. Сначала проводит руками по одной части предмета, запоминает ее, затем переходит к другим частям и деталям. Только благодаря напряженному вниманию, активной мыслительной деятельности возникает целостное представление. Представление об очень больших и чрезмерно маленьких предметах, динамических объектах, химических процессах, например, о многоэтажных домах и монументальной скульптуре, строении микроорганизмов, автомобильном моторе, формируется опосредованным путем. Для этого использует макет и муляжи, уменьшающие или увеличивающие объекты, модели машин, механизмов, а также слуховые восприятия. О величине отдаленности объекта, принципах работы механизмов незрячий может судить по звуку, о происходящих химических процессах, по изменяющейся температуре, запаху и так далее. В каждом из этих случаев огромную роль играет мышление, воображение и жизненный опыт. Обладая такими познавательными средствами, незрячий учится эффективно использовать различные источники информации и правильно воспринимать окружающий мир. В процессе специального обучения и воспитания в связи с конкретной трудовой и познавательной деятельностью создаются большие возможности для развития осязательного восприятия. Качество таких восприятий повышается, если незрячий обследует предметы подвижной рукой. Важно и то, какой части руки осуществляется осязание. Наиболее целесообразно обследование указательными пальцами. Известны случаи, когда из-за травм рук инвалиды пользовались пальцами ног, подбородком, губами и так далее. Трудно переоценить значение осязания в познавательной и трудовой деятельности инвалидов по зрению. Это предполагает особое отношение к способности человека, дарованной природой. Речь идет не только о всемерном развитии осязания, но и о бережном отношении к нему, создании на предприятиях общества слепых и в быту условий, предупреждающих потерю осязательной чувствительности у незрячих. Иногда из-за неблагоприятных условий жизни и деятельности, механическое повреждение, ожоги, злоупотребление алкогольными напитками, курением и так далее, незрячие перестают видеть пальцами рук. Это приводит к трудностям в производственной деятельности, чтении литературы, самообслуживании. Осязательные возможности ослабляются и вследствие других причин, в частности, из-за недостаточного, крайне ограниченного их использования. Руководители УПО и УПП УТОС, начальники цехов, мастера, инженеры по трудоустройству, должны заботиться о сохранении и развитии осязания у рабочих, обеспечивать неукоснительное выполнение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Необходимо на всех предприятиях снять с производства изделия, вредно влияющие на тактильные ощущения незрячих рабочих, полностью исключить опасность травмирования рук, важнейшего средства их труда и познания. Установлено, что при температуре менее 16 градусов Цельсия понижается осязательная чувствительность и, соответственно, производительность труда. Неприятные ощущения возникают у незрячих при постоянном осязательном контакте с влажным или холодным материалом, оборудованием. Видимо, правомерна аналогия между зрением и осязанием. Осязающая рука, как и глаз, различает приятные и неприятные ощущения. Резкие и насыщенные краски утомляют и раздражают глаза. Холодные и влажные предметы — руки. Благодаря осязанию инвалиды по зрению успешно овладевают рельефно-точечной системой письма и чтения. Примечание. В 1829 году французский тифлопедагог Луи Брайль 1809-1852 годы, преподаватель Парижского национального института слепых, изобрел рельефно-точечный шрифт, который произвел настоящий переворот в деле обучения незрячих.